Эй, раскаленный горизонт и пыль в глазах слепит. Четыре тени вдаль, где вечность крепко спит. Забытый артефакт, легенды шепчут так. Братство черепа зовет назад, пути уж нет. Секрет бессмертия мираж дали и манит. Но песок безжалостен, и каждый здесь магнит. Для силы древней, что жизни забирает. И выбор сделан будет, кто дальше умирает. Череп в песках молчит, он знает все ответы. Кто жертвой станет здесь под бременем обетов? Бессмертие лишь тень, игра теней света. И кто из нас пойдет, чтоб жили все другие? Здесь каждый ищет клад свой, эликсир надежды. Но прошлое мертвое не вернуть, как прежде. Пустыня шепчет им о тщетности усилий, что алчность погубит, оставив лишь могилы. Секрет бессмертия все ближе, ближе, ближе. Но тьма внутри растет, и ненависть все движет. Один умрет за всех, таков закон пустыни. И выбор сделан ждет в смертельной тишине. Череп в песках молчит, он знает все ответы. Кто жертвой станет здесь под бременем обетов? Бессмертие лишь тень, игра теней света. И кто из нас пойдет, чтоб жили все другие? Хохочет, он знает все ответы. Он видел смерть не раз под бременем обетов. Бессмертие, проклятие, забудьте, люди. Это здесь каждый умирает, чтоб жили все другие. Череп в песках молчит, он знает все ответы. Кто жертвой станет здесь под бременем обетов? Бессмертие лишь тень, игра теней света.